Глава шестая. Голубоватый воздух окрасился багровым светом. Цветы фуксии вспыхнули в нем точно свечки. И тут из кустов вышла серая тень. Мэри потрясенно раскрыла рот. Ее парализовал ужас. Она истошно закричала, и перепелки, забив крыльями, тут же вспорхнули в небо. Кошка шмыгнула обратно в кусты. Но Мэри все кричала, кричала, и на ее крик из дома выбежал Гарри. «Мэри, что такое, Мэри, что случилось?» Она вздрогнула от его прикосновения и истерически зарыдала. Он взял ее на руки и отнес в дом, положил на кровать. Мэри тряслась всем телом. «Что с тобой, милая? Что тебя так напугало?» «Кошка!» — простонала она. «Кошка кралась к моим птицам!» Мэри села. Ее глаза горели огнем. «Гарри, надо достать яду! Мы сегодня же отравим эту кошку! И дело с концом!» «Ложись, милая, у тебя шок!» «Пообещай, что сегодня же отравишь кошку!» Она заглянула ему в глаза и увидела, как в них загорелся мятежный огонек. «Пообещай!» «Дорогая, виновата, — проговорил Гарри, — да ведь чья-нибудь собака может отравиться. Животные ужасно страдают от яда. Мне плевать! — закричала Мэри. — В моем саду никаких животных быть не должно!» «Нет, я не стану класть в саду яд», — отрезал Гарри. «Даже не проси. Я вот что сделаю. Встану на рассвете, возьму свое новое ружье и выстрелю в кошку. Она испугается боли и никогда сюда не вернется. Пневматическое ружье хорошо стреляет. Кошка такого не забудет». Гарри впервые отказал в чем-то жене. Она не знала, как с этим бороться, но голова у нее разболелась не на шутку. Когда боль стала совсем невыносимой, Гарри попытался загладить вину. Он смочил ватку одеколоном и помазал Мэри лоб. Она гадала, стоит ли рассказывать мужу про белую перепелку. Вряд ли он поверит, конечно. А может, он поймет, как это важно для нее и отравит кошку. Мэри подождала, пока нервы немного успокоятся, и сказала: «Дорогой, в сад сегодня прилетела белая перепелка». «Белая? А ты уверена, что это не голубь?» «Ну вот, опять он за свое. Умеет же все испортить». «Уж перепелку от голубя я отличу», — воскликнула Мэри. Она совсем близко сидела. Дивная белая перепелочка. «Ну надо же!» — сказал Гарри. «Я и не знал, что такие бывают». «Говорю, ведь я видела своими глазами». Он смочил одеколоном ее виски. «Наверное, альбинос. В перьях не хватает пигмента или что-нибудь в таком роде». Мэри опять забилась в истерике. «Ты не понимаешь, это белая перепелка. Я... моя непостижимая загадка, моя душа!» Гарри сморщил лоб, безуспешно пытаясь понять жену. «Ну как ты не понимаешь, милый? Кошка охотилась за мной. Она хотела убить меня. Поэтому я хочу ее отравить». Мэри вгляделась в его лицо. «Нет, он ничего не понял. Да и мог ли понять, зачем она вообще рассказала Гарри про перепелку? Это все нервы, не иначе. В нормальном состоянии ей бы и в голову такое не пришло». «Я заведу будильник», — заверил он ее, «и утром проучу эту зловредную кошку». В 10 часов вечера Гарри оставил ее одну. Мэри заперла за ним дверь. Утром она проснулась от его будильника. В спальне все еще было темно, но сквозь щели в занавесках пробивался серый утренний свет. Мэри услышала, как Гарри тихонько оделся, на цыпочках прошел по коридору мимо ее комнаты и осторожно прикрыл за собой входную дверь. В руках у него было новенькое блестящее ружье. Почуяв свежесть серого утра, Гарри невольно расправил плечи и легко зашагал по росистой лужайке. В углу сада он остановился и лег на живот. В саду постепенно светлело. Металлический перепелиный щебет уже звенел в воздухе. Небольшая бурая стайка подошла к краю кустов, и все птицы дружно склонили на бок головы. Потом их вожак протрубил сигнал к действию, и его подопечные быстро-быстро зашагали к краю пруда. Через минуту показалась и белая перепелка. Она подошла к противоположному краю, окунула клювик в воду и запрокинула голову. Гарри поднял ружье. Белая перепелка посмотрела на него. Ружье злобно шепнуло, и птицы тут же разлетелись. Но белая перепелка вздрогнула, упала на бок и замерла. Гарри медленно подошел и взял птицу на руки. «Я не думал ее убивать», — сказал он себе. «Я только вспугнуть хотел». Он осмотрел белый трупик и заметил прямо под правым глазом отверстие. Потом шагнул к фуксиям и бросил мертвую птицу в кусты, но уже в следующий миг отшвырнул ружье, продрался сквозь кусты, нашел перепелку, отнес ее подальше на холм и зарыл там впалые листья. Мэри услышала в коридоре его шаги. «Гарри, ты подстрелил кошку?» «Больше она сюда не заявится», — ответил он через дверь. «Надеюсь, ты ее убил. Только избавь меня от подробностей». Гарри прошел в гостиную и сел в большое кресло. В комнате все еще стоял полумрак, но верхушки молодых дубков уже сияли в лучах раннего солнца. «Какая же я сволочь!» — пробормотал Гарри. «Какая гнусная сволочь! Взял и убил несчастную тварь, которую она так полюбила!» Он уронил голову и посмотрел в окно. «Я одинок, Боже, как я одинок!»